Блонды. Драматическая пословица в одном действии. Действующие лица. Князь, княгиня, барон. Действие происходит в Петербурге в салоне княгини. Театр представляет чрезвычайно богатую комнату, оклеенную голубыми штофами, с чрезвычайно красивыми золотыми разводами. На задней стене висят фамильные портреты, обделанные в деревянные ярко-позолоченные рамки. По обеим сторонам их на полках орехового дерева размещены различные статуэтки, а посреди над портретами большая японская ваза. На авансцене с правой стороны огромный мягкий диван, перед ним мягкий ковер и круглый стол из красного дерева, а по бокам его три мягких кресла. Стол покрыт богатой салфеткой. На ней вышитый поддонник с большой солнечной лампой, два серебряные большие колокольчика, куча газет и кипсека. С левой стороны, немного в углублении, небольшой столик, накрытый на три персоны. На нем серебряное дежоне, много хрусталя и вообще разные прихоти этого рода. Остальная часть сцены загромождена чрезвычайно богатой мебелью, разбросанную в артистическом беспорядке. На спинках везде антимакасары. В комнате очень много зажженных свеч. При поднятии занавеса сцена пуста. В комнате очень много зажженных свеч. При поднятии занавеса сцена пуста.